Глава третья. Уступая под натиском лучей утреннего солнца, туман начал редеть, и сквозь него постепенно проступили контуры далеких горных вершин, подсвечиваемых багряным рассветом. «Курс верный», — удовлетворенно констатировал Лажон, сверившись с ориентирами. «В таком темпе мы еще до обеда будем в Цикбере». «По-моему, ты вполне можешь водить караваны даже вслепую», — усмехнулась Трассия, откинув с лица прядь рыжих волос. «Ты ведь компасом и картами почти не пользуешься». «Пользуюсь, пользуюсь, не переживай», — отец добродушно ткнул ее кулаком в бок. «Но только когда никто не видит. Ранеме, знаешь ли...» «Старый хитрюга», — рассмеялась девушка, двинув капитана локтем в ответ. «Куда ж без этого?» Лажон скинул руку и вновь растрепал ее огненные локоны. «Пошли уже, завтрак ждет». «Ты иди, я догоню». «Но смотри, опоздаешь и останешься без сладкого, не жалуйся». Лажон затопал вниз по лестнице, а Трасси, прикрыв глаза, запрокинула голову и всецело отдалась своим ощущениям, наслаждаясь каждым мгновением. В ее лицо бил упругий, прохладный, еще влажный ветер, треплющий волосы и забивающийся за шиворот. А сжимающий поручень руки приятно щекотала ритмичная вибрация от работающей внизу машинерии. Если прислушаться, то в ее пульсирующем говоре вполне можно было разобрать отдельные голоса. Упругий и мощный стук мечущихся в цилиндрах поршней, сухое клацанье клапанов, глухой гул огня в топке. Наметанный слух Трасси мог моментально и безошибочно уловить даже малейшую фальшивую ноту в этой механической симфонии. Но сейчас все инструменты исполняли свои партии просто безупречно. Как здоровый и полный энергии почти что живой организм. Девушка открыла глаза, всматриваясь в бегущую навстречу пустыню. Монотонная рябь песчаных гребней, что мелькала вокруг на протяжении нескольких последних дней, кого угодно могла свести с ума. И только постепенно растущие впереди горы давали понять, что их бег по пескам не будет бесконечным. Да и хлопоты, связанные с обслуживанием механизмов эшелона, также не позволяли слишком уж заскучать. Трасси оглянулась и увидела, что на верхних платформах других эшелонов также появились люди, торопящиеся насладиться короткими мгновениями утренней благодати, тем более что такая возможность выдавалась нечасто. Время от времени корпус машины коротко вздрагивал, когда мощный отвал срезал очередной встретившийся на пути бархан, отбрасывая в стороны фонтаны песка. Сейчас, ранним утром, пока роса еще не просохла, это обходилось без особых последствий. Но вот чуть позже каждый такой удар будет поднимать в воздух огромные тучи пыли, что окутают караван густой пеленой, от которой пассажирам придется прятаться внутри за плотно задраенными люками и иллюминаторами. А радоваться скорости, бьющему в лицо ветру и бескрайним пейзажем можно будет только на верхнем мостике головного эшелона, чем Трасси и занималась почти все свое свободное время. И нечего тут завидовать. Встать во главе каравана — это привилегия, которую еще надо заслужить. Такую честь и такую ответственность доверят далеко не каждому. Легендарный изумрудно-зеленый эшелон Лажонна, построенный ее отцом, занимал это место по праву. И вовсе не потому, что был самым быстрым, а по причине колоссального опыта его капитана, успешно проводившего караваны через самые сложные передряги, начиная от песчаных бур и заканчивая нападением банд пустынников. Когда железную вереницу возглавлял Харам, названный в честь своего создателя, пассажиры и экипажи остальных эшелонов могли быть спокойны. Путешествие пройдет без приключений, и вся колонна прибудет в пункт назначения точно в срок. Впереди же их ждал Цикбел, небольшой провинциальный городок на окраине империи, где караван простоит несколько дней, разгружаясь, торгуя и пополняя запасы. Да и небольшой отдых им всем тоже бы не помешал. Ведь иногда все же хочется поплескаться в полноценной ванне. А то льющаяся из шланга жиденькая струйка теплой желтоватой воды, пропахшей металлом и маслом, позволяла помыться лишь условно. Вообще, транспорт Лажона предоставлял все необходимые удобства, уступая по уровню комфорта разве что каютам в правительственном эшелоне, куда Трассе изредка доводилось заглянуть. Обитая дорогой кожей мебель, бархатные портьеры, мягкие ковры на полу, матово поблескивающая латунь кранов и белоснежный фаянс умывальников. Далеко не всякая дорогая гостиница могла предложить подобную роскошь. Но, думается, даже обитателям тех хором наскучила постоянная тряска и гул работающих машин, пусть и изрядно приглушенный толстой обивкой стен. После нескольких дней путешествия душа жаждала ощутить под ногами твердую землю, от души выспаться в нормальной мягкой кровати, не пытающейся елозить по полу, и иметь возможность в любой момент широко распахнуть окна и вдохнуть свежего воздуха, не рискуя набрать при этом полный рот песка и пыли. Но Трасси точно знала, что уже очень скоро, буквально на следующий день, ей вновь захочется ощутить на своем лице бьющий навстречу ветер, всем телом почувствовать мощь и вибрацию снующих взад-вперед поршней и испытать столь дорогое и пьянящее ощущение свободы. А потому, отдохнув пару-тройку дней, караван неизбежно снова отправится в путь, поскольку именно в движении и протекала его настоящая жизнь. Так что, полюбоваться панорамой, бегущей навстречу бескрайней пустыне, она успеет еще не один раз. Но сейчас стоит поторопиться на завтрак. Трасси с некоторым сожалением отпустила поручень и нырнула в люк. Она проверила выставленный курс и, убедившись, что все в порядке, потрусила на кухню. В спартанских условиях, мчащегося по пескам эшелона, на особые яства и разностолы рассчитывать не приходилось. Яичница с поджаренным беконом, приготовленная на раскаленном кожухе печи, что использовался в качестве плиты, воспринималась как настоящее пиршество. В конце концов, их долгий путь уже близился к завершению, и они могли позволить себе немного шикануть. Трасси взяла из шкафа свою тарелку и выгребла в нее из большой сковородки все немногое, что там оставалось. Отец не шутил, когда говорил, что опоздавший рискует остаться голодным. Замешкайся она еще на минуту, и выгребать было бы просто нечего. Плеснув себе из кувшина в кружку бурого пойла, за неимением лучшего именуемого тут чаем, девушка села за стол, где уже завтракали Лажон и его помощник. Энергично орудуя вилкой, Трасси про себя отметила, что возможность откушать из белоснежного фарфора, выбирая из куда более разнообразного меню, также стоит того, чтобы время от времени делать короткие остановки в очагах цивилизации. Тяжелый труд, невзгоды и лишения все же должны хоть как-то вознаграждаться. Ну а после проведенной в дороге недели сытный ужин, горячий душ и мягкая постель воспринимались как вполне достойная компенсация за понесенные издержки. Вот так и мечешься всю жизнь между романтикой, странствий и обывательским комфортом, подспудно понимая, что ни то, ни другое по отдельности не имеет абсолютно никакой ценности. Все ведь познается в сравнении, не так ли? Лязгание вилок по тарелкам и коллективное чавканье были прерваны появлением незваного гостя, просунувшего большую лысую голову в приоткрытую входную дверь. Трасси почувствовала, как ее лицо рефлекторно сморщилось в неприязненной гримасе. Капитан Крэл, как хозяин правительственного эшелона, не упускал ни единой возможности напомнить всем прочим, насколько выше них он стоит в социальной иерархии. Лояльность империи оплачивалась весьма и весьма щедро. Даже несмотря на то, что капитаны эшелонов на бедность отнюдь не жаловались, Крэл в сравнении с ними выглядел настоящим богачом. А на косые взгляды окружающих он попросту не обращал внимания. Подобные правительственные эшелоны, входящие в состав большинства караванов, использовались империей для доставки важных грузов, секретных депеш и высокопоставленных чиновников. Путешествие на нем описывалось двумя словами — роскошь и безопасность. Он сочетал комфорт дорогих апартаментов и неприступность крепости, охраняемой вооруженными стражниками. Такое положение вещей позволяло Креллу смотреть на окружающих сверху вниз, что вынуждало Трасси постоянно бороться с искушением отшлепать его по круглой лощеной физиономии грязной промасленной тряпкой. Крэл не приминул выдержать некоторую паузу, окидывая взглядом их тесную и убогую коморку, чтобы дать осознать ту пропасть, что разделяла его и прочих смертных. Уж кто-кто, а его пассажиры могли пользоваться дорогими столовыми приборами и плескаться в горячей ванне, сколько влезет. Да и сам себя он в этом отношении отнюдь не обделял. Тот, кто обслуживает больших людей, и сам достоин соответствующего сервиса. Его роскошный темно-вишневый мундир с начищенными до зеркального блеска пуговицами резко контрастировал с замызганными спецовками Лажона и его небольшой команды. Капитан правительственного эшелона мог позволить себе держать полноценный экипаж и только отдавать команды своим подчиненным, не морая собственных рук о грязные рычаги и вентили. «Долго еще?» — сварливо осведомился Крелл, не отвлекаясь на приветствия и прочие знаки вежливости. «Важные пассажиры беспокоят», — хмыкнул Лажон, даже не взглянув в его сторону и не переставая жевать. Сообразив, что с самого начала взял неверный тон, Крелл умерил пыл и дальше заговорил уже более доброжелательно. Лажон был не из тех, на кого можно произвести впечатление подобным грубым нахрапом. А вот портить отношения с самым именитым капитаном пустынь все же не стоило. А то не ровен час придется странствовать по пескам в одиночестве. Между ними и без того хватало льда, чтобы усугублять положение дел еще больше. «Мой пассажир — человек весьма занятой», — Крелл развел руками, блеснув золотой вышивкой на отворотах рукавов. «И он желает знать ориентировочное время прибытия в Цикбел, чтобы спланировать свой дальнейший день». Проглотив очередную порцию, Лажон отложил вилку и обернулся. На его лице играла приветливая улыбка, как бы говорящая «вот так-то лучше». «Еще примерно часа два». «Благодарю», — Крелл чуть наклонил лысую голову. «Быть может, ты скажешь теперь, кто именно у тебя гостит? Мы же так или иначе все равно очень скоро это узнаем. Какой смысл продолжать секретничать?» Крелл задумчиво почесал исчерченный лиловыми прожилками нос. Из соображений безопасности ему запрещалось разглашать личность пассажиров правительственного эшелона. Все же у империи оставалось еще более чем достаточно недоброжелателей, и кто-нибудь из путешествующих вместе с ними через пустыню вполне мог загореться идеей сведения старых счетов с тем или иным имперским чиновником. Но сейчас, когда до пункта назначения оставались считанные часы, угрозы подобного заговора можно было уже не опасаться. «Это имперский инспектор с особыми полномочиями», — ответил он наконец, внимательно наблюдая за реакцией своих собеседников. «Будет в Цикбеле порядок наводить». «Давно пора», — Лажон пожал плечами и вновь развернулся к тарелке. «Любая вольница рано или поздно заканчивается. Вот и их время настало». «И как ты думаешь, кого именно братья направили на этот участок фронта?» — хитро прищурился Крелл. «А какая мне разница? Проблемы туземцев меня волнуют мало». «И все же?» «Ну?» «Генерал Ирви Голдстейн». Вилка с куском бекона замерла на полпути к рту Лажона, после чего медленно опустилась обратно на тарелку. Остальные также перестали жевать, осмысливая только что услышанное. Все прекрасно знали, какую роль сыграл Голдстейн в становлении империи, и какую цену пришлось заплатить тем, кто дерзнул встать у него на пути. И точно так же все были в курсе, что Крелл, в числе прочих, стал одним из тех, кто помог безжалостному генералу сломить сопротивление недовольных и подчинить Цикбел власти империи. Атака имперских войск, поддержанная рядом капитанов и мощью их эшелонов, тогда просто смела отчаянных бунтарей и закатала их в грязь. Той давней истории, однако, никто не забыл. И многие до сих пор не могли простить Креллу его коллаборационизма. Впрочем, до сего дня никому в голову не приходило свести с ним старые счеты, чего нельзя сказать о его высокопоставленном пассажире. Так что полагающиеся меры безопасности и сопутствующая секретность вовсе не выглядели паранойей или перестраховкой. Среди экипажей эшелонов нашлось бы немало желающих потолковать с легендарным генералом по душам. И столь же многие встали бы на их пути, желая защитить власть империи, пусть даже ценой собственной жизни. Среди капитанов хватает тех, кто именно с ней связывал свое нынешнее благополучие и только в ней видел возможность обустроить безбедное будущее своих детей. Вообще, отношение к божественным братьям и к их империи стало определенным водоразделом, что развел людей по двум лагерям, до сих пор сопротивляющимся любым попыткам их примирить. Тот факт, что братья направили в Цикбел своего инспектора, призванного навести должный порядок на подотчетных территориях, сам по себе уже говорил о многом. Но вот конкретная персоналия окрашивала события совсем в другие, куда более кровавые краски. Генерал Голдстейн, верный цепной пес божественных императорских особ, никогда не стеснялся в выборе методов и средств достижения поставленных целей. Данный регион в самое ближайшее время будут крайне жестко и решительно загонять в рамки принятых в метрополии законов и правил. Под лозунгами установления порядка и обеспечения безопасности людей очень скоро приучат покорно кланяться при виде любого имперского чиновника и радостно улыбаться, платя положенные налоги. А все недовольные отправятся за решетку. Хотя нет. Уж если за дело взялся сам генерал Голдстейн, то угодившие под его руку глупцы проследуют прямиком на кладбище. Да еще и помучаются по дороге. Тут даже суда не потребуется. Времена изменились, и как ни прискорбно было это осознавать, именно ведомый лажёным караван станет для Цикбела провозвестником этих решительных перемен. Но что поделаешь? В конце концов, он всего лишь капитан, вовсе не обязан нести ответственность за все те последствия, что повлечет доставленный им груз. «Они давно напрашивались», — Лажон вздохнул и вернулся к прерванной трапезе. «Их предупреждали не раз и не два. Пусть теперь расхлебывают». Удовлетворенно кивнув, Крэл выскользнул обратно в коридор, и вскоре его ботинки загромыхали по переходу, что располагался аккурат над кают-компанией. А вот Трасси так и осталось сидеть с открытым ртом. За годы детства и юности она слышала столько мрачных легенд, рассказов и воспоминаний, антигероем которых выступал генерал Голдстейн, что в ее воображении его имя крепко сплавилось с образом абсолютного злодея, сеющего вокруг себя жестокость, боль и страдания просто потому, что он мерзавец, и все тут. А потому, на удивление, пассивная реакция отца на присутствие под боком этого средоточия зла повергла девушку в состояние самого настоящего шока. Помощник капитана, не желая спорить с начальством, уткнулся в свою тарелку, воздержавшись от комментариев, и в повисшем молчании Трасси поняла, что озвучивать невысказанные вопросы придется именно ей. Ей, как дочери Лажона, позволялось чуть больше, чем всем прочим. «Мне показалось, пап...» — она сплела пальцы и демонстративно положила руки перед собой на стол. «Или ты вправду одобряешь действия Голдстейна и даже ему симпатизируешь?» «Пойми, Траська...» Ее отец, явно раздосадованный таким поворотом разговора, недовольно скрестил руки на груди. «Мир слишком велик, чтобы окрашивать его исключительно в черные и белые цвета. Основная масса событий, что происходят с нами, и тех решений, что мы принимаем, лежит в серой зоне, когда очень многое зависит от того угла, под которым мы их рассматриваем. Поэтому не стоит судить настолько прямолинейно. Жизнь гораздо сложнее и запутаннее, чем тебе, возможно, кажется». «То есть ты одобряешь те методы, которыми бешеный бык усмирил когда-то Цикбел, да и другие мятежные города?» Лажон закатил глаза к потолку, формулируя достойный ответ, в то время как его помощник, затаив дыхание, следил за словесной перепалкой капитана с неугомонной дочкой. Он и сам был бы не прочь потолковать на данную тему, но субординация не позволяла особо разглагольствовать. Брякнешь что-нибудь не то, мигом останешься без работы. «По-твоему, лекарь, отсекающий больному пораженную гангреной ногу, злодей?» Капитан положил мозолистые ладони на стол и подался вперед. «Иногда просто необходимо принимать жесткие и даже жестокие решения ради того, чтобы избежать много больших страданий и потерь в дальнейшем. Тот, кто этого не понимает, глупец, не способный заглядывать дальше собственного носа». «Если так...» — девушка тряхнула густыми рыжими кудрями, продолжая распаляться. «То почему ты называешь Крела коллаборационистом?» — осторожно подсказал помощник. «Да, точно. Почему? Чем ты от него отличаешься, фактически одобряя действия Голдстейна?» «Тем, что тогда поступок Крела являлся самым натуральным предательством. А сегодня то, что я говорю, всего лишь здравый смысл, понимаешь?» «Не особо», — честно призналась Трасси после некоторой паузы. «Ты хочешь сказать, что вчерашняя подлость теперь стала чуть ли не воплощением дальновидной мудрости? Так, что ли?» «Да нет же!» — Лажон снова запрокинул голову и уставился в потолок. «В те годы все мы были пустоголовыми болванами, и в наших поступках не наблюдалось ни грамма разумности. Крейл ориентировался на зов своего кошелька и животного страха, а я и мои друзья — на зов души. По итогу Крейл оказался в выигрыше, но вовсе не потому, что обладал особой прозорливостью. Просто его ставка сыграла, а наша — нет, только и всего. А сейчас, спустя годы, я понимаю, что в той ситуации решения Голстейна оказались единственно верными. Он выдернул больной зуб, не заботясь о сиюминутном комфорте, но обеспечив благополучие здешних земель на многие годы вперед. Теперь понятно? Трасси задумалась. В словах ее отца присутствовала определенная логика, но для ее сознания требовалось время. Возможно, для полного понимания его позиции следовало прожить столь же долгую жизнь и набраться соответствующего горького опыта. Кто знает? И не думай. — усмехнулся Ложон. — Я отнюдь не являюсь пылким почитателем генерала, как и Крейл, кстати. Но он-то Голстейна просто боится, в то время как я отношусь к нему с... холодным уважением. Фокус в том, что сейчас благополучие Крейла зависит в первую очередь от его умения заискивающе улыбаться перед высокопоставленными чиновниками империи, в то время как наша судьба определяется исключительно нашим опытом и профессиональными навыками. Чувствуешь разницу? «Уж лучше быть голодным профессионалом, чем сытым подхалимом», — буркнула Трасси, чем вызвала взрыв аплодисментов от их небольшой команды. «Я рад, что мы друг друга понимаем», — Ложон протянул руку и коснулся плеча дочери. «А теперь доедай, и надо проверить тормозные механизмы. До прибытия в Цикбел остается чуть больше часа, так что лучше не мешкать, а то не ровен час еще мимо пролетим. Некрасиво получится».